После московского разорения, как воцарился отец твой государев, английские немцы, зная то, что им в торгах от московского государства прибыль большая, и желая всяким торгом завладеть, подкупя думного дьяка Петра Третьякова многими посулами, взяли из посольского приказа грамоту, что торговать английским гостям у архангельского города и в городах московского государства 23 человекам. А нам челобитие их встретить и остановить в то время некому было, потому что все были разорены до конца и от разорения, бродя, скитались по другим городам. И как взяли они немцы грамоту из посольского приказа, то и начали приезжать в московское государство англичан человек по 60, по 70 и больше. Построили и покупили себе у архангельского города, на Холмогорах, на Вологде, в Ярославле, на Москве и в других городах дворы многие и амбары. Построили палаты и погреба каменные и начали жить в московском государстве без съезду. У архангельского города русским людям свои товары перестали продавать и на русские товары менять, а начали свои всякие товары в Москву и в другие города привозить. Который товар будет подороже, и они его станут продавать, а который товар подешевле и походу на него нет, так они его держат у себя в домах года по два и по три, и как тот товар в цене поднимется, тогда и продавать станут. А русские товары, которые мы прежде меняли на их товары, теперь они покупают сами, своим заговором. Рассылают покупать по городам и в уезды, закабаляя за должа многих бедных должных русских людей. И закупя те товары, русские люди привозят к ним, а они отвозят в свои земли беспошлинно. А иные русские товары, они, английские немцы, у Архангельска продают на деньги голландским, брабанским и гамбургским немцам. Весят у себя на дворе и возят на голландские, брабанские и гамбургские корабли тайно. И твою, государеву, пошлину крадут. Всеми торгами, которыми из коней мы торговали, завладели английские немцы, и оттого мы от своих вечных промыслов отстали – и к архангельскому городу больше не ездим. Но эти немцы не только нас без промыслов сделали, они все московское государство оголодили. Покупая в Москве и в городах мясо и всякий харч и хлеб, вывозят в свою землю, а как придут корабли к Архангельску, то они товаров своих на кораблях досматривать не дадут. А если бы их товары таможенные головы и целовальники досматривали во всех городах, так же, как и у нас, и пошлины с них брали, то с них сходило бы пошлин на год 30 рублей и более. У них в жалованной грамоте написано, что грамота дана им по прошению их короля Карлуса. Но они, англичане, торговые люди, все Карлусу королю неподручные, от него отложились и бьются с ним 4-й год. Английские гости, Мерик с товарищами, которым было велено по вашему государскому жалованию и по просьбе Карлуса короля ездить в московское государство, торговать, ни разу не бывали. А ваше государево жалование продают иным закупням, и с жалованную грамотою приезжают немцы новые, которые вашим государевым жалованием не пожалованы. Да они же немцы, привозят всякие товары хуже прежнего». Да они же стали торговать не своими товарами. Прежде английские немцы торговали чужими товарами тайно, а теперь начали торговать явно. Гамбургские, брабанские, голландские немцы промыслом своим и дав многие посулы и поминки, вопреки государеву указу с товарами своими в московское государство, приезжают каждый год, показывая по городам ваши государевы жалованные грамоты. А грамоты эти взяли они из посольского приказа ложным своим челобитием и многими посулами и поминками у думных дьяков Петра Третьякова и Ивана Грамотина. А иные немцы ездят и без грамот. Давыд Николаев, купя на Москве двор и поставя палаты, торгует и продает всякие товары на своем дворе врознь, как и в рядах продают – без вашего государского указа и без жалованной грамоты. Да немцы же, живя в Москве и в городах, ездят через Новгород и Псков в свою землю на год по 5, 6 и 10 раз с вестями, что делается в московском государстве, почем какие товары покупают и которые товары на Москве дорого покупают, те они станут готовить. И все делают по частым своим вестям и по грамоткам, сговорясь заодно. А как приедут торговать на ярмарку к архангельскому городу, то про всякие товары цену расскажут. Заморские товары, выбрав лучшие, закупят все сами на деньги и на русские товары променяют. И, сговорясь между собою заодно, наших товаров покупать не велят. А заморским товарам цену держат большую, чтобы нам у них ничего не купить и вперед на ярмарку не ездить. И мы товаренки свои от архангельского города везем назад, а иной оставляет на другой год, а которые должные людишки, плачучи, отдают товар свой за бесценок, потому что им держать его у себя нельзя, люди должные, и оттого их умыслу и заговору мы ездить к архангельскому городу перестали, потому что стали в великих убытках, а твоим государевым пошлинам год от году все больше и больше недобор. Да немцы же Петр Марселис и Еремей Фелц, умысля лукавством своим, откупили ворванье сала, чтоб твои государевые торговые люди, холмогорцы и все поморские промышленники того сала, мимо их, иным немцам и русским людям никому не продавали, а себе берут они у торговых людей в полцены, в треть и в четверть, потому что мимо их никому покупать не велят. И оттого многие люди, холмогорцы и все поморье, которые ходят на море бить зверя, обнищали и разбрелись в рознь. И твоя государева вотчина, город Архангельский, и Холмогорский уезд, и все поморье пустеет. А когда этим салом позволено было торговать с разными иноземцами и всяких чинов людьми, то с этого сального торгу сбирали таможенных пошлин 4 и по 5 и больше. Торговые люди этим промыслом кормились и были сыты, а теперь от этих откупщиков твои пошлины пропали. Многие люди обнищали и подати не платят. И уезды поморские запустили. От этого промысла теперь не соберется и 200 рублей в год. А их немецкое злодейство к нам, мы тебе, праведному государю, объявляем. При державе отца твоего, ярославец, торговый человек Антон Лаптев, ездил с товаром через Ригу в голландскую землю, в Амстердам, с соболями, лисицами и белками, чтоб те товары испродать, а их товаров в их земле закупить. Проехал он, Антон, их немецкие 3 земли. А они, немцы, сговорясь и согласившись заодно, у него ничего не купили ни на 1 рубль. И поехал он из немецкой земли на их немецких кораблях с ними, немцами, вместе к Архангельскому городу. И как скоро он сюда приехал, то у него те же немцы купили все его товары большою ценою. Московские торговые люди, которые в то время были на ярмарке, немцам начали говорить в разговорных речах. «Какая это правда, что государя нашего, торговый человек, заехал с товарами ваше государство, и вы у него, сговорясь, товару не купили, его чуть с голоду не поморили, и, торговав у него в своей земле соболи и лисицы, самую дешевую, половинную ценою, здесь купили большую ценою?» А в московском государстве иноземцы торгуют по милости государя нашего. Многие люди всякими товарами повольно, а заговоров у нас, торговых людей, никаких нет. И такой неправды мы не посмеем вам сделать, по милости государя нашего к вам. Вам бы следовало за милость государя нашего также правду чинить и торговать безо всякой хитрости. И немцы нам отвечали: «Для того мы у Антона Лаптева товару не купили, чтобы иным русским торговым людям ездить в наше государство было неповадно. А если в наших государствах русские люди станут торговать, как мы у вас, то мы все останемся без промыслов, так же оскудеем, как и вы, торговые люди. Мы и персидских купцов точно так же от себя проводили». И вам бы поставить себе и то в большую находку, что мы Антона Лаптева с голоду не уморили. Так-то, государь, они над нами насмехаются». Да в прошлом, 1645 году, из приказа большой казны продано было немцам 900 пудов слишком шелку сырцу, а по уговору взято было с них по 77 ефимков за пуд. «Мы, зная, что прежде немцы у корабельной пристани твой государев шелк сырец покупали прежде всех товаров ценою большою, били челом с ними о торгу, и по твоему государеву указу дан нам торг, и мы в торгу с ними сделали тебе, государю, прибыли сверх той цены, по которой отдан был им шелк, с 8000 ефимков. Но когда мы этот шелк послали на ярмарку к Архангельскому городу, то немцы, сговорясь между собою, шелку у нас не купили ни одной гривенки и говорят: «Мы сделаем то, что московские купцы настоятся в деньгах на провиже, да и впредь заставим их торговать лаптями, забудут перекупать у нас товары. Милостивый государь, пожалуй нас, холопий и сирот своих, всего государства торговых людей, возри на нас, бедных, и не дай нам, природным своим государевым холопам и сиротам, от иноверцев быть в вечной нищете и скудости. Не вели из коней вечных наших промыслишков у нас, бедных, отнять». Просьба не была исполнена. Не исполнялась она и при царе Михаиле, но тогда не на кого было жаловаться. Теперь же при молодом государе всеми делами заведовал Морозов, известной привязанностью к иностранным и иностранным обычаям. И хотя Виниус, по свидетельству иностранцев, более хотел добра русским, чем своим, однако русские смотрели иначе на дело. Этот упрек от иностранцев Виниус, вероятно, заслужил за то, что и на иностранные товары, не исключая английские, наложена была двойная пошлина для пополнения ратных людей. При этом правительство утешало иностранцев тем, что они воротят свои деньги, возьмут их с русских же людей, возвысив цену своим товарам. Но кроме иностранных немецких заговоров, жители московских городов беднели от того, что многие стремились выйти из общины, из желания отбыть общинных повинностей. В марте 1648 года новгородские посадские люди били челом, что после разорения в Новгороде осталось посадских людей немного, разбрелись, а иные померли, и вновь не прибыло ни одного человека. Из оставшихся выбраны к денежным сборам в таможенную избу, в отхожие и иные многие городовые царские службы. А люди все бедные, скудные, и вперед к царским делам выбрать будет из них некого. Кроме того, в Новгороде и в Новгородском уезде многие казаки, стрельцы, митрополичьи, монастырские, всяких чинов нетяглые люди торгуют всякими товарами, сидят в лавках и отхожими торговыми многими промыслами промышляют. И у посадских тяглых людей промыслы отняли, а мирского тягла с ними не платят. Служб не служат, живут в пробылях. А иные посадские люди, избывая подати, стали в стрельцы и казаки во всякие чины. У митрополита живут в приказных и крестьянах, отчего Новгород в конечном запустении. А которые тяглые дворы с большими угодьями, теми дворами владеют всяких чинов белые, нетяглые люди – и с этих тяглых дворов и мест никаких податей не платят, и за эти дворы тягла и службы ложатся на остальных посадских людей. Вследствие этой челобитной правительство приказало наложить на всех этих избывальщиков государственные службы и подати, и, между прочим, предписало: если поповы, дьяконовы, дьячковы, слуг монастырских дети или сами попы, дьяконы и дьячки – торгуют большими промыслами и в лавках сидят, то всех их взять в посад и в тягло обложить. Казакам, пушкарям и стрельцам, которые торгуют большими торгами не менее 50 рублей, быть в посаде, в службе и в тягле с посадскими людьми вместе. А которые в посаде жить не захотят, а торгуют многими товарами не меньше 50 рублей, тем служить без государева денежного жалования. а которые торгуют меньше 50 рублей, тем служить с денежным жалованием, но без хлебного. Между крестьянами существовало тоже стремление отбывать от податей во вред общине. По указу царя Михаила чердынцы, посадские и уездные выборные люди, чердынский уезд расписали в сошное письмо в полшесты сохи, дворами кому с кем ближе. Но после этой сошной расписки уездные многие лучшие крестьяне заговором, родом и племенем и семьями по воеводским, подписным челобитным, отписывались от средних и младших людей сошным письмом. По станам, в мелкие выйти дворами же, а не по данному окладу. И пред средними и младшими людьми в тягле живут в великой льготе. А средним и младшим людям перед ними стало тяжело, не в мочь. И оплачивая их, обнищали и одолжали великими долгами. Вследствие этого еще царь Михаил приказал лучшим крестьянам всякое тягло тянуть и сибирские отпуски отпускать средними и младшими вместе заодно в свал, а не по сошной развытке, считаться и складываться на посаде по животам и промыслам, чтобы никто ни за кого лишнего не платил. И вперед лучшим людям от средних и младших не отписываться. Но этой царской грамоты некоторые люди не послушали – и учинились сильны. Воевод подкупили, и от их насильств многие посадские люди и уездные крестьяне разбрелись в рознь, а сильные люди жили во льготе. Царь Алексей повторил приказание отца своего. Таким образом, видим, что и между посадскими, и между крестьянами сильные люди старались быть сильнее общины. И кто не был силен сам по себе, тот закладывался за сильного, что под его покровительством не тянуть вместе с миром. И между служилыми людьми сильные продолжали разорять слабых, переманивая от них крестьян. Дворяне, дети боярские, били челом, что они разорены без остатка от войны и от сильных людей, бояр, окольничьих, ближних людей и властей духовных. Просили урочные годы отставить, а давать им беглых крестьян по писцовым книгам и выписям во всякое время, как только они своих крестьян проведают. Но десятилетний срок не был отменен для отыскания старых беглецов. Обещано отставить урочные годы на будущее время, когда крестьяне и дворы их будут подвергнуты строгой переписи. Как крестьян и бобыли и дворы их перепишут, и по тем переписным книгам крестьяне и бобыли и их дети и братья и племянники будут крепки и без урочных лет. Но на перепись явились новые жалобы. Некоторые написали в сказках крестьянские и бобыльские дворы не все сполна, и для утайки при переписке с двух и с трех дворов – переводили людей в один двор и несколько дворов в один двор огораживали. Ворота у этих дворов одни делали, крестьянские и бобыльские дворы людскими, жилые пустыми писали. Деревни и починки обводили. Потом сделана была еще уступка мелким служилым людям. В 1647 году десятилетний срок для отыскивания беглых был заменен 15-летним. Таким образом, продолжалась борьба между интересом крупных и интересом мелких землевладельцев. Но как скоро, раз уже сделано было прикрепление в интересе мелких землевладельцев, то долго нельзя было останавливаться на урочных годах –